Глава 1. Проводимый каждый год турнир Академии магии при патронаже императора всегда приковывал к себе внимание многих. Да, большинству была недоступна возможность посмотреть, как сражаются студенты, ведь простолюдинам ни к чему видеть позор аристократов и своих возможных будущих господ. Поэтому существует турнир простолюдинов, который собирает внимание абсолютно всех. Маленькая поправочка. Я в этот раз был слишком занят, чтобы, как и в прошлом году, отслеживать то, как продвигается команда моих учеников. Да им будет полезно поучаствовать в соревновании без моего личного наблюдения. На ребят я поставил, а на какой результат, так и не сказал, несмотря на то, что Алиса всячески пыталась это выяснить, даже попытавшись убедить Лену выяснить это у меня, но в итоге ничего у нее не вышло. Вместо того, чтобы тратить неделю на турнир, я уделял время внутренним делам рода. К концу года я получил деньги не только от службы магической безопасности империи, правда, это уже в новом году, но не суть важно, но и от предприятий, в которых я стал соучредителем одним фактом своего наличия. Даже жаль, что последнего было далеко недостаточно, чтобы просто и без затей зарабатывать деньги и ни о чем не думать. Напротив, с каждой организацией необходимо было вести дела, и если бы не десяток помощников, нанятых как раз чтобы курировать каждое направление и докладывать мне только о важных вещах и по большей части решать все самостоятельно, то я бы точно ничего не успевал. Как бы хорошо было, будь я из какого-нибудь крупного и древнего рода, где все эти процессы уже давно налажены, а на тебя работают поколения слуг, занятых важным именно для рода делом. Мне же приходилось все выстраивать с нуля, благо лояльности можно было добиться магическим договором, а то даже не представляю, как бы я мог доверить такие вещи кому-то еще. Зато теперь у меня множество специалистов, никак не связанных с другими родами и готовыми работать на меня, чтобы получить возможность стать слугой рода. Понятное дело, что к кому-то более влиятельному они пошли бы с большей готовностью, правда, там и конкурс на место выше, но даже так это совершенно иной уровень, да и что скрывать, ненавязчивая пропаганда, диктуемая с детства государственной системой, заставляла простолюдинов гордиться такой работой. Одаренные, свет нации, ее опора и все такое. Впрочем, на другой исход, когда практически в каждом государстве мира во главе стоят маги, сложно рассчитывать. Вот и нагружал я людей, заключивших со мной договор так, чтобы они на себе осознали, насколько тяжело поднимать молодой род, не имея ничего, кроме небольшого, по меркам остальных магических семейств, капитала. И даже несмотря на все это, дел хватало. Только вчера, например, был закончен полигон для группы из 12 мечников, которые, по сути, уже неделю жили на территории рода. Каждый из них уже перешел границу совершеннолетия, так что проблем с их переселением действительно не возникло. Большинство из ребят были детдомовскими, а у тех, у кого были семьи, скажем так, они не особо волновались, куда подевались их дети, когда те сообщили, что освобождают жилплощадь. А вот организовать полигон, пускай и под землей, стоило мне многих нервов, и все из-за на удивление въедливого и дотошного духа. Когда я, по сути, подарил Дадзё, он ничего не желал переставлять, довольствуясь тем, что уже есть. Но вот тут Миямото разошился во всю свою фантазию, и ведь не пошлешь его, так как старый мечник действительно знает, как сделать лучше. В итоге я могу с чистой душой сказать, что это того стоило. Пускай и под землей мы создали настолько закрученный полигон для тренировок, что я даже не представляю, сколько бы все это стоило, если бы я нанимал людей для этих целей. В чем-то демоны являются универсальным инструментом, и если дело не касается технологий, они способны на многое. Тем более земля под особняком тоже принадлежит роду. А так как мы находимся за границей Москвы и никак не пересекаемся с коммунальными узлами и метро, то рыться вниз я теоретически могу до бесконечности. Кстати, насчет технологического обеспечения. Тут уже постарался Сэм с отобранными лично им людьми, которые за пару дней провели здесь освещение и установили заранее купленное оборудование. Пускай Миямото был за традиционный подход, но некоторые современные тренажеры и установки могли в разы ускорить подготовку его учеников. И спорить насчет этого дух просто не мог и лишь тихо ворчал, что так его ученики не проникнутся духом пути меча. Например, я так и не смог понять, чем его не устроило наличие душевой и раздевалки на территории полигона. Ну да ладно. В любом случае полигон для тренировок мечников был завершен и сюда доступ был открыт только ограниченному кругу лиц. Это отчасти позволяло держать их подготовку в секрете и даже если в итоге все окажется провальным, то об этом никто не узнает. Благодаря Миемото у меня есть шанс получить магических мечников, которыми так гордится Англия, и мне правда интересно, что же из этого выйдет. Куда теперь поедем, господин? Вежливо обратился ко мне водитель, и я назвал ему третий адрес из списка, который я запланировал на сегодня. Как бы мне не хотелось все дела решать удаленно, но от некоторых визитов просто невозможно было отказаться. Тут даже дело не столько в решении каких-то проблем, сколько в отношении к своим партнерам по бизнесу. Все они понимали, что я довольно занятый человек и вообще лишний раз дергать аристократа, который может в момент раздражения ударить тебя какой-нибудь магической техникой, никто не рискует, но есть вещи, работающие на репутацию фирмы, и в таком случае мне желательно посещать подобного рода мероприятия. Это, с одной стороны, показывало всем, что они действительно работают со мной, с другой, что я в курсе происходящего и сам принимаю активное участие в развитии организаций. Так что приходилось терпеть и светить лицом для публики. Будь у рода больше магов из главной ветви, то можно было бы послать их, но в ближайшие годы мне это точно не светит. Да и то многие моменты заработают только при моих детях. Я и так вливанием собственных финансов и использованием возможности оказания ответных услуг за свои предыдущие работы сильно ускорил развитие рода. Сейчас я, например, ехал на открытие какой-то выставки, посвященной современному искусству. Мой партнер, Сергей Владимирович Нестеров, был активным организатором подобных мероприятий, где привлекал работы молодых и еще недостаточно известных деятелей искусства. При его участии и помощи они могли выставить свои работы перед высокой публикой и тем самым заявить о себе, да еще заработать на аукционе, который будет проходить под конец мероприятия. Эта часть деятельности Нестерова отчасти пересекалась с тем, что я делал для музыкальных групп, так что когда он пришел ко мне с предложением участия в его бизнесе, я нашел эту затею интересной. Тем более даже если я ничего не понимал в искусстве, то трезво оценивал, какие деньги крутятся в этой сфере, и далеко не вся их часть тут тратится именно на выставленные объекты. Как с такой деятельностью Нестеров оставался на плаву все это время, для меня пока оставалось загадкой. Правда, при нашем знакомстве он откровенно заявил, что пришел ко мне только из-за того, что я глава молодого рода и поэтому буду заинтересован в открытом партнерстве, чем попытках отобрать все нити, сосредоточенные в руках мужчины. Ему же хотелось получить некоторую поддержку в моем лице, так как подобные бизнесы, в особенности его теневая сторона, связана с определенными рисками. Величину последних как раз можно уменьшить, если все будут в курсе, что у Нестерова есть защита в виде магического рода. Ради такого он даже был готов делиться частью своей прибыли. И это только один из моих текущих партнеров. Хорошо еще, что не все они были такими же вежливо улыбающимися акулами, как Сергей, но все же среди них таких хватало. Впрочем, именно они приносили казне рода больше всего денег, а магический договор исключал их возможное предательство и сопутствующий вред роду. Не все соглашались на такое, так как по большей части хотели меня использовать только в качестве ширмы, но если я сам был заинтересован в сотрудничестве, то небольшой призыв и демонстрация демонического создания быстро меняла их мнение. Пускай это было принуждение, но они сами хотели использовать меня, а теперь заключенный договор не оставлял им иного выбора, как вести со мной дела честно. Приехал я на выставку с небольшим опозданием, но публика еще пребывала и получается, что я не так сильно в итоге и опоздал. Тем более само мероприятие, что нетипично, проходило в середине дня. «Наконец-то вы приехали, Егор Николаевич», как обычно добродушно улыбаясь, пошел мне навстречу Нестеров, стоило только пересечь холл первого этажа. А я все гадал, успеете вы или нет. Этому мужчине была слегка за 40 и одет он был в своей излюбленной манере, в темный костюм тройку. Образ дополняли темно-коричневый шейный платок и резная трость, на которую он опирался, едва заметно, но все же, бизнес у Нестерова был такой, что без форс-мажорных ситуаций не обойдешься. Вот в такой ситуации ему так хорошо прошлись по колену, что его восстановлением могли заняться только целители. А вот к ним из своих каких-то личных убеждений мужчина ни в какую идти не хотел, хотя имел достаточно денег для оплаты их услуг. «Ну что вы, Сергей Владимирович?» Сдержанно улыбнулся я в ответ. «Как я мог пропустить первую в этом году вашу выставку?» «И это правильно», — довольно кивнул мой партнер по бизнесу. «Некоторые экспонаты я специально откладывал до текущего дня, чтобы открыть год объявлением новых деятелей искусства. Как бы я лично не относился к Нестерову, но этот человек действительно был увлечен своим делом. Больше всего его в этом привлекало, конечно, прибыль от продажи, но нельзя отрицать то, что он разбирался в объектах искусства и, как правило, знал, что вещь, найденная им, будет продана за большие деньги. Ошибок в его прогнозах практически не случалось. После такой эмоциональной речи он повел меня знакомить с остальными приглашенными гостями. Среди них хватало в том числе и аристократов. Да, это были не представители старших родов или обладающие реальной властью в своих семьях, но все же это существенный показатель заинтересованности. Тем более только бизнесмены и аристократы обладают достаточной платежеспособностью, чтобы участвовать в аукционе после закрытия первой части мероприятия. Со многими собравшимися я был знаком, пускай по большей части шапочно. Так что, курсируя между довольно причудливыми объектами искусства, в котором ничего не понимал, я общался с людьми и налаживал связи. Этому также способствовал Нестеров, который между строк хвастался тем, что я его партнер, и поднимал свой собственный уровень в глазах остальных. В целом, типичное мероприятие, где мне просто надо было приветливо улыбаться и дождаться начала аукциона, когда я наконец-то мог покинуть это место. «Вы уже собираетесь уходить?» – обеспокоенно спросил Сергей Владимирович, когда я уже было направился на выход. «Да, прошу прощения, но у меня есть еще несколько дел, которые я хотел бы успеть сделать. В таком случае», сделав жест рукой одному человеку из персонала, произнес мужчина. «Я хотел передать вам это после аукциона, но раз вы торопитесь...» «Право, не стоило», — попытался я отказаться от подарка. «Честное слово, если бы мне подарили один из представленных здесь предметов, то я бы его точно потерял по дороге, лишь бы это не оказалось в моем доме. И все же я настаиваю», — улыбнувшись, ответил Нестеров, и к этому моменту отправленный им человек принес небольшой предмет, завернутый в бархатную ткань. «Думаю, это вам понравится». «Спасибо», — кивнул я, беря предложенный предмет и уже практически развернувшись обратно к выходу. «Не спешите», — остановил меня Сергей Владимирович. «Сначала посмотрите, что внутри». Пришлось остановиться и отодвинуть ткань, чтобы обнаружить, что в нее завернута книга. Даже при беглом осмотре было видно, что это тщательно повторенный под старину фолиант, в котором не чувствовалось вековой давности, и это нарушало всю атмосферу. Уж такие вещи я благодаря своим изысканиям определять научился довольно быстро. Правда, мое мнение о подарке резко изменилось, когда я более внимательно разглядел обложку и тут же спрятал книгу в ткань. «Как вы?» Удивленно посмотрел я на своего партнера по бизнесу, тот в свою очередь довольно улыбался, радуясь произведенному эффекту. «Дело в том, что сейчас в моих руках была одна из книг Соломона, которую я хотел приобрести сразу после возвращения из поездки с Константином, но к тому времени она уже была выкуплена неизвестным, и мне оставалось только сожалеть об упущенной возможности. И сейчас у меня именно та книга, которую мне предлагали в письме. У меня тоже есть связи в определенных кругах, несмотря на то, что я не аристократ», — шепотом поделился Нестеров. «Так что, когда я услышал, что в городе появился такой интересный экземпляр, то решил, что он точно может вас заинтересовать. И вы угадали, не стал скрывать я. Но подобного рода книга стоит». «Не стоит», — прервал меня мужчина. «Это лишь небольшой подарок в счет наших будущих взаимовыгодных отношений. Тем более сегодня благодаря вашему визиту я заработаю куда больше, чем потратил на покупку подарка. Так что кто еще кому его сделал?» — тихо рассмеялся он, а потом, раскланившись, удалился. Покачав головой и еще раз проверив, что ткань скрывает книгу, я отправился на улицу и сел в теплый салон ожидающей меня машины. Говорить следующий адрес не требовалось, так как водитель и так знал, куда я хочу попасть, так что я мог спокойно привести мысли в порядок. Пока мы ехали до очередного места встречи, я более подробно смог изучить подаренную мне книгу. Что можно сказать? Да, это именно та книга, что мне предлагали приобрести на черном рынке и которую я не успел купить. Вот только как Нестеров догадался, что именно это мне будет интересно. Особой тайны из своих способностей я не делал, да и после продемонстрированного в Академии магии, тем более после тройной дуэли, слухи о демонах и что я их призываю должны были пойти. Правда, все эти слухи должны были оставаться в среде аристократов, которые, как правило, не любят делиться сведениями о себе и других собратьях с посторонними. Можно сказать, что это что-то вроде деловой этики. А теперь выясняется, что мой партнер по бизнесу в курсе таких нюансов, так еще и имеет хорошие связи на черном рынке, иначе бы он просто не успел приобрести книгу. Эх, так хочется ее поскорее изучить, но запланированное на сегодня тоже откладывать нельзя. В итоге я посетил еще 3 небольших мероприятия, где показал всем, что у меня есть намерение развивать этот бизнес и что слова моих партнеров не были простым колебанием воздуха. Уже под вечер я наконец-то смог вернуться домой. «Ко скольки мне завтра готовить машину?» – деловито спросил меня водитель, когда мы въехали в гараж особняка. Кстати, водителя звали Леша и был он из Красных Волков, вот только у парня практически не было таланта в военном деле, зато водителем он действительно был хорошим и, как я читал из его досье, даже какое-то время участвовал в экстремальных гонках и побеждал в них. Так что держали этого парня в отряде для того, чтобы он мог быстро их доставить до пункта назначения и также быстро смыться в случае опасности. Вот и из-за своих навыков он был переведен из охраны в водители. Впрочем, парень по этому поводу нисколько не страдал и даже был рад оказаться в гараже, где ему позволено было делать с машинами что угодно, в разумных пределах, разумеется. Большего Леши в принципе и не надо было. «Давай к 10 утра, а там посмотрим», – предложил я. «Может, вообще никуда не поеду». «Хорошо, к 10 карета будет готова», – улыбнувшись, ответил он и удалился к зданию охраны, где и жил. Я лишь махнул на этого шутника рукой и, прихватив книгу, вошел в дом. И все же слуги какие-то у меня неправильные. То господин через слово говорят, то вот так шутит. С другой стороны, это куда лучше, чем они бы все делали по нормам поведения слуга-господин, так что пускай шутит, чем ведут себя чепорно и подчеркнуто образцово. «Ты вернулся», — радостно произнесла Лена и тут же бросилась ко мне на шею. С учетом того, что я поднимался по лестнице на 2-й этаж, а она, соответственно, спускалась вниз, прыжок моей 2-й жены чуть ли не превратился в наше совместное падение, но все же мне удалось удержаться. «Я так понимаю, что сегодня вас ждал успех», — с удовольствием прижимая девушку к себе, — спросил я. «Да», — кивнула Лена. «2 победы и переход в следующий этап. Правда, против нас выходили наши же однокурсники, но все же даже они сумели парой приемов удивить. Надеюсь, наша сорвиголова не рвалась вперед на баррикады?» «Нет, Алиса, помня твои наставления, старалась не вырываться вперед. Было пару опасных моментов, но мы ее подстраховали», — призналась девушка. «Молодцы», — похвалил я ее. «А ты все так же не намерен посещать турнир, чтобы поболеть за нас?» Сделав шаг назад и посмотрев мне в глаза, спросила Лена. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Мое присутствие будет только мешать вам, да и Алисе будет полезно поработать без ощущения пригляда сверху, а то она любит выделиться. И все же мы были бы рады твоей поддержке», — грустно улыбнулась девушка. «Ты и сама знаешь, что я верю в вас, иначе бы не тратил столько времени на ваши тренировки. Да и чтобы доказать это, не обязательно присутствовать на каждом вашем бое. Тем более в будущем вы скорее всего разойдетесь своими дорогами и больше не будете выступать как команда. И все же навыки, приобретенные сейчас, тебе могут помочь в дальнейшем. То есть все это делается для меня», — верно ухватила суть сказанного Лена. «Ну а для кого еще?» — хмыкнул я, подмигнув ей. «Не спорю, слава хорошего тренера для молодого поколения магов тоже неплохо, но на моем текущем уровне это такая мелочь, что и не стоит особого внимания. Я больше заинтересован, чтобы ты получила близкий к боевому опыт, так как ты единственная из нас, кто может вырасти до настоящего боевого мага. А как же Слава и его люди? Они по своим силам на полноценных боевых магов никак не тянут», — покачал я головой. «Да, я нанял для них учителей, которые могут подтянуть их уровень, но все же их предел ограничен слишком низкими рамками. Арина, целитель, и ее обучением занимается патриарх рода Лазаревых, один из лучших целителей в мире. Я же», — развел я руками, — «я же несколько нетипичный маг, и мои способности сложно назвать боевыми. Так что пока единственным боевым магом рода являешься ты», — положил я руку на плечо девушки. «И я верю, что ты справишься. Я приложу все усилия», — склонила голову Лена. «А вот этого не надо», — взял ее за подбородок и заставил смотреть мне в глаза. «Ты, Лена Шувалова из княжеского рода Шуваловых, и ты равна мне, так что не надо вспоминать свои прошлые привычки. Привыкай жить как аристократка и быть ею. Мне до сих пор во все это не верится», — смущенно произнесла она, но все же взгляд не отвела. «Есть еще немного времени», — мягко сказал я, проведя рукой по шее девушки и разрывая наш контакт, но его все меньше. «Так что учись и налаживай связи среди других студентов, пока есть такая возможность». Разговор с Леной не занял много времени, но я чувствовал, что мои слова подбодрили ее. Надо будет еще Эльзе сказать, чтобы она отдельно поговорила с ней, так как Лена прислушивается к словам очаровательной блондинки, которая раньше одним движением глаз могла сводить мужчин с ума. Сейчас, будучи слугой рода, Эльза стала незаменим помощником в тонких вопросах психологии и сильно помогла Лене с ее измененной после посещения мира демонов психики. Поднимался я наверх, чтобы переодеться и принять душ, но все делал как можно быстрее. Мне уже не терпелось приступить к изучению доставшейся мне книги. Фолиант умельцами черного рынка состаренный до такой степени, что если бы его в руки взял незнакомый с этой особенностью человек, то он бы ничего не понял. И все же, несмотря на то, что это была подделка, но была она сделана с оригинала и имела всю ту же информацию, что и оригинал, который, само собой, никому продавать не собирались. Заперевшись в своем рабочем кабинете, я положил книгу на стол и осторожно открыл ее, чтобы начать изучать написанное на страницах данного фолианта. Уже с первых страниц было понятно, что мне повезло, и это оказался не философский труд, а скорее часть рабочих заметок самого Соломона. Вот только язык, на котором это было написано, хоть и был мне знаком, но не настолько, чтобы свободно читать этот текст, поэтому предстояло много работы, чтобы расшифровать написанное. Эх, сколько уже книг мне таким образом пришлось изучить, чтобы лучше понять особенности своей магии, так что еще одна не станет большой проблемой. Провозился я в итоге с книгой до самой ночи, а с утра решил посмотреть на успехи избранных учеников Миемота. Последние благодаря переезду на территорию рода могли теперь заниматься своими тренировками более плотно и практически не выходили со своего полигона. Кстати, хитрый дух действительно запомнил мои слова про то, что опытный целитель может исправить физические недостатки человека, если он будет готов вступить в мой род. Так что из 12 кандидатов четверо имело проблемы со здоровьем, которые никак не могли бы дать им шанса стать мечниками, особенно с теми нагрузками, которые предполагались на занятиях Миемота. Об этом я узнал уже после заключения договоров и принятия в род, так что пришлось Арине вновь приниматься за работу и помочь ребятам прийти в форму как можно раньше. Ничего принципиально сложного в их случаях не было, но все они решались только магией и не могли быть исправлены стандартными медицинскими средствами. Поэтому, можно сказать, что ребятам повезло не только войти в магический род, но и полноценно заниматься наравне с остальными, а не пытаться их догнать. Первым мне на глаза попался, собственно, сам старый мечник, который теперь не особо скрывал свою нематериальную природу. Но тут уж он сам объяснялся со своими учениками и, судя по всему, для них это не было существенным препятствием на выбранном пути. «Ну и как твои подопечные?» – спросил я у него, встав рядом с духом. «Здесь действительно стало сподручнее их тренировать», – задумчиво кивнул Миемота, внимательно следя за спаррингами своих учеников. «А сами они полностью довольны сложившимися условиями. И где ты только нашел таких, согласных полностью изменить свою жизнь?» Покачал я головой. «Не все довольны своей жизнью, и если представится возможность, они за нее ухватятся изо всех сил», — пожал плечами дух. «Тем более это действительно лучше, чем они имели до этого. Значит, ты признаешь, что некоторых учеников принял на бесплатной основе?» — холодно спросил я. «Не буду этого отрицать», — вздохнул Миемота, хотя уж кому-кому, а ему дышать было не обязательно. «Не все могут позволить себе оплату занятий в дадзё, но я тщательно отбирал из желающих тех, кто готов дальше идти путем меча. Если я видел этот огонь в их глазах, то брал бесплатно». «И сколько всего было отобрано кандидатов?» 32 человека», — коротко ответил дух мечника. «Ты», — выдохнул я сквозь сжатые зубы. «Занятия с Миемота были не самыми дешевыми, так еще и занимались отобранные кандидаты несколько месяцев, а это значит, что куча денег, не то чтобы прямо большая, но все же, просто не попала в казну рода. Если еще раз попробуешь провернуть что-то такое, то я точно закрою дадзё», — пригрозил я. «Как посчитаешь нужным», соглашаясь с выставленными условиями, кивнул старый японец. «Да и мне на ближайшие несколько лет хватит и этих младших учеников. Многие империи начинали с малого», тихо добавил он. «Вот не знал, что у тебя такие амбиции», несколько успокоившись, покачал я головой. «Я всегда хотел, чтобы мои учения пошли дальше», пожал плечами Миямото. «А с тобой и младшими учениками это вполне возможно. Они, когда дорастут до мастеров, тоже возьмут себе учеников и вместе с ними привнесут в мои учения что-то новое. Тем более я, когда разрабатывал техники боя, лишь отчасти использовал магические приемы. Все же в наше время это была слишком закрытая тема и даже к базовым вещам самоучки не имели доступа». «Ладно», после небольшой паузы произнес я. «В любом случае я уже вложился в их обучение и жду от тебя в скором времени результатов». «Как скажете, милорд», явно повторяя за Роксаной, склонился в поклоне старый дух. «Позер», фыркнул я, уходя с полигона. Миямото же в это время спустился к сражающимся и принялся рассказывать, что они делают не так. Зная реальные навыки самого духа и его жажду передать знания, я был уверен, что в итоге у него это получится, но вот сколько при этом придется потратить времени, сложно сказать. К сожалению, мне было важно получить результат как можно скорее, чтобы усилить свой род, и я на данный момент сделал все, что мог, для будущих воинов рода. Где бы только найти магов, которые согласятся стать слугами рода? С Засекиным мне, откровенно говоря, сильно повезло, но вот полагаться на удачу в таком вопросе в корне неверно. До конца турнира я был занят тем, что мотался по столице, улаживая дела, которые не могли быть решены без моего участия. Например, 3 дня назад мы открыли в одном из подмосковных городов новую клинику, где одновременно оказывались обычные услуги для населения, так и совершались магические операции. Я, честно говоря, думал, что раз целителей в целом меньше, чем магов других направлений, то их разбирают еще задолго до выпуска, но правда оказалась несколько неожиданной. Да, целителей разбирают, но только тех, кто уже во время учебы показал свои выдающиеся навыки. Большая часть и так происходила из какого-нибудь рода и должна была в него же вернуться. В итоге выходило, что где-то 40% выпускников оказались никому не нужными. И тут дело не только в том, что они не обладали большими успехами, все же целители могут это исправить, просто набираясь опыта, а в том, что услуги целителей стоили слишком дорого, чтобы позволить иметь себе большое количество таких магов. Да и сами целители не были согласны работать за сниженную стоимость, чтобы только получить опыт. Так обстояли дела официально, а на самом деле оставшиеся не у дел маги-целители были нужны, но просто неопытные маги не могут стоить столько, сколько нужно платить целителю. Можно сказать, что существовала договоренность, по которой выпускники-целители постепенно осознавали, что искать в столице им нечего, и со временем снижали свои аппетиты и соглашались на переезд в менее богатые города, где их уже готовы были взять. Правда, и оплата была в разы ниже, чем в столице или крупных городах империи. Арина же, пользуясь тем, что она сама принадлежит к магам данного направления, сумела поговорить со многими выпускниками и студентами старших курсов как раз из числа тех, что оставался не в зоне заинтересованности большинства. Не все сразу соглашались на ее условия получения практики в частных клиниках, но перспектива наработки навыков и зарабатывания репутации как успешного мага-специалиста многих все же склонила на то, чтобы хотя бы обдумать данное предложение. Тем более сама Арина была из рода целителей, и многие из них, как мне кажется, надеялись, что она поделится с ними наработками ее рода. В итоге, обдумав все в течение пары недель, сразу 40 студентов решили пойти работать под крыло Арины. Правда, после того, как появился я и выставил как обязательное условие заключения магического договора на созданной мной печати, часть сразу же отказалась от дальнейшего сотрудничества. Впрочем, оставшихся 23 человек нам было более чем достаточно, чтобы закрыть потребность в магах в клиниках и постепенно вырастить из них специалистов нужного мне уровня. Кого послабее мы отправили в уже работающие клиники, а самых перспективных оставили в новой, только что открытой. Все же это было первое здание, открытое родом Шуваловых в этом направлении, и нам необходима была хорошая репутация. Да и со зданием повезло, так как оно изначально строилось под клинику, но его владелец обанкротился, так и не завершив строительство, хотя там и оставалось-то только завести оборудование. Судебные тяжбы длились годами, а здание простаивало и, соответственно, постепенно дешевело. И все же, несмотря на это, покупать такое большое здание, состоящее из трех комплексов, два четырехэтажных и центрального трехэтажного, никому не хотелось, так как если переделывать его для других целей, то необходимо вложить в разы больше денег. Хорошо еще, что, несмотря на то, что им никто не пользовался, здание все же законсервировали по всем правилам и необходимо было обновить только фасад да договориться с коммунальными службами о подключении комплекса в сеть. Так что мы успели все сделать вовремя и клиника открылась по плану и уже принимала своих первых пациентов, которым в первый месяц были обещаны скидки на все виды услуг. Со временем это начинание должно будет приносить существенный вклад в развитие моего рода. Ведь люди всегда болеют и им требуются услуги врачей. Да и вырастить обязанных тебе целителей тоже дорогого стоит. Глава 2. Сегодня была 1/4 турнира, куда вышла команда Лены. Это уже был хороший результат, особенно для второкурсников, что уже в определенной мере стало сенсацией. Так что свою порцию славы ребята уже заработали. К их сожалению, это был их последний бой, так как в финал вышли куда более сильные команды, которые уже не первый год участвуют в турнире, да и это были студенты из старших курсов. Так что опыта у них было побольше, даже несмотря на наши специфические тренировки. Да и занятия со мной были больше направлены на устранение противника убийственными техниками, а не просто выведение его из строя. С демонами по-другому нельзя, так как они могут в самый неожиданный момент напасть, притворившись поверженными. Отчасти из-за этого команде Лены приходилось тяжелее, чем остальным, так как им еще необходимо было преодолеть психологический барьер насчет нанесения увечий человеку, а то уже наловчились убивать демонов, видя в них монстров, а человека еще нет. Впрочем, я и не делал цели сделать из них в том числе убийцы, пусть этим занимаются в их родах самостоятельно. Пускай на всех висели защитные кулоны, которые как раз должны были предотвратить смертельный исход, но все же не каждый может переступить через этот шаг. Я говорил им всем, что не собираюсь присутствовать на турнире, но на последний бой все же решил пойти. Да, они вышли в полуфинал, но дальше четвертого места им не занять, не говоря уж о месте победителя. Это они должны понимать самостоятельно. По крайней мере, Владимир и Лена трезво оценивают возможности их команды. Мирославу на все было откровенно наплевать, и он бы был бы рад, если бы команда выбыла еще на первом этапе, а Алиса наоборот была слишком боевой и рвалась вперед каждый раз. В итоге я с Ариной посетили турнир втайне от остальных и наблюдали весь их бой, который предсказуемо закончился проигрышем. И тут дело было не в том, что мои ученики оказались слабее, а в том, что их противники в первую очередь специализировались на стремительных атаках и за несколько секунд вскрыли магическую защиту команды и дальше уже вынесли их по отдельности. Хорошо выступили, зашел я в раздевалку команды Лены, когда они ушли с арены. Мне, как их официальному тренеру, было разрешено посещать закрытые для остальных служебные помещения, чем я решил сегодня воспользоваться. «Да какой там», — расстроенно произнесла Нарышкина, потирая руку, в которую ей прилетел камень от земляной техники, вскрывший ее водную сферу. Видя такое, Арина подошла к ней и, мягко взяв руку девушки, начала применять свои целительские техники, что отразилось в блаженной улыбке на лице нашей водной магини. Мы могли бы пройти и дальше, если бы нам не попалась именно эта команда. И все же, не согласился я с ней. Для тех, кто лишь второй раз выступает на подобного рода мероприятии, вы продвинулись довольно далеко. А то, что вам попались именно такие противники, развел я руками, на то это и турнир, что можно встретиться с неожиданным противником, и в этом есть определенная доля везения. Получается, мы не оправдали твоих ожиданий, — хмуро произнес Владимир. Почему же? — удивленно посмотрел я на него. С учетом того, какие команды должны были выйти в этом турнире, то вы попали именно на то место, которое я и думал. А если бы мы выступили лучше и заняли третье место? — тут же задала вопрос Алиса, остро посмотрев на меня. — Значит, вы бы превзошли мои ожидания, — улыбнувшись, ответил я. — Не буду же я говорить, что ставил сразу на несколько мест, но четвертое действительно было самым вероятным, так что я ничего не проиграл и даже наоборот оказался в большом плюсе. Да и вы забыли про такой момент, что вы единственные со второго курса, которые прошли так далеко в этом турнире. Уже в 1/8 все были старше вас, так что это определенный успех. Теперь-то наши тренировки закончатся, страдальческим голосом спросил Мирослав, который в этот момент развалился на скамейке и изображал из себя полностью вымотанного мага. Впрочем, это было все наиграно и слишком далеко от истины. Все зависит от вашего желания, развел я руками, перекладывая всю ответственность за принятие этого решения на других. Бартенев верно истолковал мои слова и умоляюще посмотрел на своего друга, который задумчиво смотрел в сторону и старательно игнорировал все потуги вихрастого парня. «Мы продолжим», — спустя несколько секунд ответил Орлов. «Если уж дошли до четвертого места в этом турнире, то в следующем должны подняться еще выше». «Хороший настрой», — довольно улыбнувшись, — кивнул я. «В принципе, вероятность того, что они откажутся участвовать в тренировках дальше, была не особо высокой, но все же была. Вот и хорошо, что не придется искать никого другого, да и Лене уже легче работать со своими друзьями, чем привыкать к новым людям. А теперь пойдемте отметим это событие», — вынес я предложение, которое, естественно, все поддержали. Вот так мои ученики и закончили свое участие в этом турнире. В целом их навыки были на достаточно высоком уровне, и в следующем году они вполне могут побиться и за второе место. Для первого надо прикладывать много средств, да и лучше всего выходить против тех, кто готов тебя убить, а рисковать сейчас Леной я не собирался. Да еще ведь надо было бы договориться с родами остальных учеников, чтобы, например, посетить те же свободные земли. Вот где-где, а там точно достаточно быстро можно получить опыт боя против других людей и магов. К концу турнира как раз приехал Хоткевич, который в день своего приезда пригласил меня к себе в лабораторию, чтобы поделиться находками. Вечер у меня уже был занят, но зная, насколько такое важно для Аркадия и учитывая мою личную заинтересованность в нем, как в ученом, я перенес свои дела на следующий день и направился к нему. Здание НИИ имени Екатерины II встретило меня привычной рабочей суетой ученых, занятых самыми разными проблемами в различных сферах. Меня благодаря частым посещениям и пропуску Скуратова, также распространяющемуся на меня, как на его напарника, пропустили без проблем, стоило только прийти подтверждению моей личности на терминал охраны. Так что уже спустя 5 минут я был на нужном этаже и направился к лаборатории, в которой в данный момент должен был находиться Хоткевич. «Что-то у вас здесь пустынно», – прокомментировал я полупустые коридоры этажа, где находились лаборатории, находящиеся под руководством Аркадия. Дал им отпуск на 3 дня, чтобы спокойно разобраться с результатами, после приветствия ответил мужчина. «Ну и как в Египте?» «Я смотрю, ты загорел», указал я на полученный под жарким солнцем загар. «А это», растерянно произнес Хоткевич. «Я даже не заметил», почесал он затылок. «Лучше посмотри на результаты», куда более активно начал рассказывать мужчина, показав мне на рабочий терминал, экран которого был развернут на ближайшей стене. «Я, конечно, не то чтобы далек от высшей математики и физики, но ты же понимаешь, что я ни черта в этом не разбираюсь», указал я на множество графиков и таблиц, которые, по всей видимости, должны были что-то сказать. Откровенно говоря, для меня вообще все это казалось разрозненными данными. «Ой, прости», сразу же повинился Аркадий. «Если говорить кратко, то можно сказать, что мой прибор с некоторыми доработками смог зафиксировать все необходимые для дальнейших исследований данные. Благодаря помощи Алексея Мстиславского мне удалось его улучшить, и теперь я могу предсказать исчезновение города-призрака в рамках 2-3 дней, что раньше вообще считалось невозможным». «Мстиславский?» – удивленно переспросил я. «Сначала я не понял, про кого говорил ученый, но потом вспомнил паренька, который так же часто, как и я, ходил в библиотеку, часто засиживаясь в ней допоздна. А еще он всегда ходил в одежде с закрытыми рукавами и высоким воротником, несмотря на погоду. Но первое наше знакомство было во время памятной гонки мотоциклиста против магакаров, когда я смог неплохо заработать, поставив на эту темную лошадку. Да, Алексей оказался даже лучшим знатоком рун, чем я. Так что то, что он присоединился к нам, было лишь на благо экспедиции. Как, впрочем, и другие студенты, которые помогли в нескольких конфликтных ситуациях. Были неприятности, мне казалось, у тебя хорошие отношения с властями Египта. У меня есть определенные договоренности на мои исследования на границах их царства, подтвердил Аркадий. А неприятности были из-за жителей города-призрака, которые оказались излишне агрессивными, несмотря на все наши заверения, что мы не собираемся вторгаться на их территорию», — вздохнул он. «Будь иначе, я бы успел снять больше замеров, но мы решили не рисковать и не заходить в центр аномалии. А откуда взялись студенты? Так ты мне сам посоветовал провести экспедиции через спонсоров. Одним из них была Академия, но меня обязали провести набор среди студентов, желающих поучаствовать в научной деятельности. Так что команда у нас собралась довольно большая», — пояснил Хоткевич. «Если бы не твоя идея с этим, я бы еще долго откладывал саму поездку к городам-призракам». «Пустое», — отмахнулся я. «Ты бы сам когда-нибудь пришел к такому решению. Просто до поры не видел его. А что по природе происхождения этой аномалии? Пока еще рано говорить о результатах», — уклончиво стал отвечать Аркадий. «Но я уже с уверенностью могу утверждать, что это проекция иных миров на наш, только пока непонятно, почему они появляются на границе с Египетским царством. Может, из-за их жреческой магии», — предположил я. «Возможно», — немного подумав, — кивнул мужчина. «Вот только это лишь одно из возможных допущений. Возврат фараонов к жизни действительно мог подвергнуть грань реальности». Дальше Аркадий начал говорить какими-то сугубо научными терминами, так что его бормотание под нос стало для меня полной абракадаброй. «А что насчет демонов? Пришлось перебить мне его, так как мужчина слишком углубился в собственные размышления и, казалось, вовсе забыл, что я нахожусь рядом. Каким бы ни был Хоткевич учителем и мастером проклятий, но если он начал углубляться в свои научные темы, то его либо лучше было не трогать, либо надо останавливать, пока это не зашло слишком далеко. Вот что значит ученый по призванию. Ты говорил, что их призыв имеет схожую природу с появлением городов-призраков, напомнил я. Да-да, откликнулся Аркадий. Города-призраки также чужды нашему миру, как и демоны, и также отторгаются им, в отличие от тех же призывов других магов. Но эту часть мы уже с тобой обсуждали. Интересно было бы посетить такой город и посмотреть на него вблизи, неосторожно обронил я. Через 4 месяца можно организовать новую исследовательскую экспедицию. Тут же загорелись глаза ученого. Не настолько же быстро. Тут же открестился я от участия. Мне, конечно, любопытно, но дел на ближайшие несколько лет точно хватит. А там посмотрим. Жаль, несколько поумерив свой пыл, продолжил Аркадий. Возможно, с твоей магией нам удалось бы узнать что-то новое. Прости, но мне еще рот возрождать, развел я руками. И как, кстати, у тебя все продвигается? Заинтересованно посмотрел на меня мужчина. А то я в последнее время все больше был занят своими исследованиями да преподаванием в академии. В последнее время, скептически хмыкнул я, приподняв левую бровь. Да знаю я, что могу несколько увлечься, смущенно отвел взгляд Хоткевич, и поэтому могу не обратить внимания на происходящее рядом. Мне отец уже кучу раз говорил, что пора остепениться, не в попад закончил он, поняв, что рассказал чуть больше, чем того хотелось. В этом нет ничего страшного, уверил я его. Если в общих чертах говорить, то мне вроде бы удалось создать хороший фундамент для дальнейшего роста рода, только проблема в магах, которые бы согласились войти в него изначально на правах слуг. С этим всегда были проблемы, кивнул Аркадий. Для сильного рода важно количество магов высокого ранга, но вот сами одаренные рождаются не так часто, чтобы закрыть все потребности, и в то же время их потенциал часто бывает недостаточно высок, чтобы представлять из себя достойную кандидатуру. Уверенным голосом начал рассказывать он те вещи, которые я и так знал. Но тут Хоткевич вошел в режим учителя и не замечал моего намекающего на это обстоятельство взгляда. Если только искать из простолюдинов, которые имеют подходящий потенциал, или среди изгнанных. Изгнанных, удивленно переспросил я, разве их бывает много, тем более чтобы еще и высокого ранга, обстоятельства могут быть разными, пожал плечами мужчина. Изгнать могут ведь и поверженного в ходе политических интриг внутри род члена семьи. С одной стороны, ты не познаешь себя смертью родственника, с другой, закрываешь все ранее доступные такому изгнаннику дороги. Для многих из старых родов это может быть хуже смерти. Взять изгнанного к себе и нажить потом проблем с его родом, хмыкнул я, не слишком ли большая цена за такого мага? Так ведь изгнанник может быть из другой страны, где интересы рода ни с чем не пересекаются. Или его род может быть к этому моменту уничтожен, но сам изгнанный не может заявиться свои права ввиду своего статуса, ответил на это Аркадий. Пускай не часто, но такое порой случается. Но все же в твоем случае проще поискать кого-то из простолюдинов, кого не смогли обнаружить другие рода, и поставить к себе на службу. Теоретически такое, конечно, возможно, согласился я с ним. Но на практике это означает организовывать практически охоту за головами, чтобы найти кого-то подходящего, да еще и согласившегося пойти именно ко мне, а не в какой-нибудь более влиятельный и богатый род. В древности существовал еще один способ. После моего ответа, немного подумав, продолжил Хоткевич. Ты слышал что-то о кровном братстве? Обмен крови и признание другого человека своим братом не по рождению, а по духу, не очень уверенно произнес я. Утрировано все верно, подтвердил мое предположение Аркадий. Только вот этот способ был распространен на заре становления империи среди боевых собратьев. В то время долг жизни многое значил и рисковать ей приходилось часто, так что простым спасибо отделаться уже как-то неправильно будет. Поэтому был придуман ритуал кровного братства, когда один одаренный признавал другого своим родственником и тот мог как остаться в своем роде, так и перейти на правах родственника в новый. С учетом того, что родов на тот момент было не так уж и много, а количество вольных магов, участвующих в военных конфликтах, было велико, то таким образом, в том числе рода, увеличивали свою численность в разы всего за пару дней. Да и боевая обстановка порой сближает сильнее, чем родственные связи. Говоришь так, будто уже переживал такое, зацепился я за последние слова. Всякое бывало, пожал плечами мужчина, не став вдаваться в подробности. В общем, что я хотел сказать. Ах, да, способы пусть не самые простые, но все же вполне реальные. Не думал отправиться в свободные земли и испытать там свои способности, а что мне там делать? Недоуменно спросил я. Становиться наемником, ну это, конечно, можно было реализовать и раньше, но я как-то больше люблю комфортные условия существования, чего там довольно проблематично добиться. Влезать же сейчас в сферы влияния других людей, тоже сомнительное удовольствие. Как-никак, это свободные земли и там практически нет законов. Там в принципе можно найти магов, желающих присоединиться к какому-нибудь роду. В целом, они не особо сильны, но все же, у меня уже есть бывший отряд наемников как раз оттуда, ответил я на это. Но как маги они не тянет никто из них на главу рода, пускай и младшего. Так что такой вариант точно не подходит. Только действительно если искать не изгнанников, а тех, кто потенциально может ими стать до того, как их статус изменится, но для этого надо иметь сеть осведомителей. Нелегко тебе, слегка улыбнулся Хоткевич. Хорошо, что от меня только требуют наследников и не мешают заниматься своей деятельностью. Зато живу интересно, подмигнул я. Да и приехав в Москву, я понял, что несколько застоялся и мне хочется действовать, а не сидеть на месте и довольствоваться полученным. Обсуждение жизни и вообще всего на свете заняло у нас еще где-то с час времени, и под конец я убедился, что Аркадий в порядке и готов работать дальше. А то чувствовалось во время разговора, что он несколько напряжен после поездки и выговориться мужчине очень хотелось, да ни с кем было поделиться. Вот и подвел я его к разговору о проблемах с магами, чтобы не только он мне что-то рассказал о своих проблемах, но и я. Как-то так выходит, когда проблемы не только у тебя, то и на душе легче становится. Правда, в моем случае проблема с магами не стояла так остро, как я хотел представить перед Хоткевичем. Да, я бы был не против иметь в роду десяток магов выше ранга волшебника с их дальнейшим потенциальным ростом, но и без этого прожить можно. Тем более призванные мной демоны, если необходимо, могут скосить таких магов пачками и погибнуть, исполняя контракт без лишних вопросов, что особенно ценно. Применять такие методы, конечно, рискованно, но если ситуация будет плохой, то меня мало что остановит от использования таких опасных боевых единиц. В любом случае, если представится возможность, то я, конечно, постараюсь получить лояльного мне мага, но если нет, то тоже как-нибудь проживу. В столице хватает небольших родов, в которых магов раз-два, и обчелся, и ничего, живут себе как-то спокойно да бизнес родовой развивают. Собственно говоря, мой бизнес тоже после Нового года получил хорошее развитие. И если бар, что в столице, что в Петрограде, и так был довольно популярным местом, то юридическая фирма под руководством Засекина умудрилась каким-то образом взять на себя обязательства по сопровождению договоров между крупными корпорациями. Да что там говорить, в столицу приезжали иностранные представители, заинтересованные слухами о договорах, которые закрепляются магическим образом и не требуют от тебя никаких жертв вроде отрезания пальцев или сдачи своей крови. Последнее еще в мире встречалось и по понятным причинам не особо приветствовалось. Тут же риска для жизни, казалось, не было. Именно для таких хитрецов пришлось заново продумывать все магические печати. Да и уровень договоров стал слишком серьезным, чтобы просто отделаться полосой невезения, которой хватало остальным. Сейчас договор, особенно между фирмами, дополнился новыми правилами для демонов, которых я призывал для поддержания порядка. Так-то и сама магическая клятва оставляла определенную связь между пошедшими на договор, но когда в дело идут крупные фирмы, то им может быть проще пожертвовать своим сотрудникам, чтобы заработать большие деньги, чем пытаться следовать заключенному соглашению. Еще по сказкам о джиннах непосвященный во все тонкости мог понять, что с такими существами главная правильная формулировка желания, а не то, чего ты желаешь. Вот и тут все привыкли читать договоры и смотреть, как бы тебя нигде не ущемили, и пункт про то, что представитель организации берет в том числе ответственности на организацию во имя исполнения договора, никого не насторожил. Тем более этот пункт был прописан по всем юридическим правилам составления подобного рода документов и встречался под разными формулировками несколько раз в тексте. Так что, подтверждая свое согласие, представители фирм давали мне возможность направлять демонов не только на самого участника, но и на организацию в целом. Понятное дело, что вредить как-то по-серьезному я не собирался, так как это могло привлечь ненужное внимание и вызвать закономерные вопросы. Так что просто продолжал действовать согласно сложившейся легенде о несчастьях, преследующих того, кто решит нарушить заключенный магический договор. Пускай это не было так жестоко, как если бы это была клятва, принесенная по всем древним правилам, когда клятвопреступник мог лишиться своей жизни, но демоны действительно не давали никакого житья людям и даже магам, которые попросту не могли заметить столь слабых сущностей. В последнем было мое основное преимущество, чего я не намерен был терять и использовал на максимум. Пока, правда, нарушителей договоров не было, но никому не понравится, когда в твоем офисе, например, постоянно происходит перебои с электричеством и никто толком не может сказать, почему так происходит. И ведь это одно из самых безобидных воздействий, которое можно организоваться с помощью призванных демонов. Так что проблем действительно можно сотворить множество, и то, что они мелкие, даже так это может остановить работу организации и привести к большим убыткам. Все это способствовало развитию моих навыков в начертании все более сложных печатей и постепенно, я чувствовал, раскачивало мой источник, делая его сильнее. А это значит, что я не зря решил идти таким путем. В целом, известность Алтея росла, что сказывалось соответственно на доходах и позволяло мне все меньше оглядываться на величину казны рода, когда требовалось вложить деньги в очередное дело. Уникальная услуга порождала уникальный спрос, и пока мне сопутствовала на этом пути удача. Правда, в последнюю я не особо верю и поэтому всеми силами укрепляю себя и свой род, иначе нас сломит первые же невзгоды. Егор Николаевич, что-то случилось? Вскочив со своего места и склонив голову, спросил Засекин, стоило только мне появиться в его кабинете. С учетом того, что ему сразу же сообщили о моем приходе, то неудивительно, что на рабочем столе все было приведено в порядок. Правда, Степан всегда отличался определенной педантичностью и не допускал хаоса вокруг себя, и уже было подготовлено два стакана и фужер с чем-то похожим по цвету на коньяк, но могу ошибаться. Разве необходимо чему-то произойти, чтобы я решил заехать сюда? Удивленно приподнял я бровь. Вы правы, вновь опустил голову парень. Я просто не ожидал вашего визита, и мне немного стыдно за беспорядок в моем кабинете. На это я окинул его стол скептичным взглядом, но решил не заострять на этом внимание. Если он так считает, то проще с этим смириться, чем пытаться что-то доказать, да и не важны такие мелочи сейчас. Я просто приехал поговорить и узнать насчет последних договоров с крупными корпорациями. Я сделал несколько шагов вперед и сел в кресло напротив хозяина кабинета. Степан поспешил также сесть в свое, чтобы не возвышаться надо мной. Как работают новые магические контракты и не было ли нареканий? Ну что вы, слегка улыбнулся Засекин. Ваши печати, как всегда, работают великолепно. Я даже позволил себе смелость подтолкнуть одну нечистую на руку крупную фирму к договору с мелким подрядчиком, которого они изначально собирались кинуть. И как же ты уговорил их воспользоваться услугами нашей компании? Мы уже приобрели определенную репутацию среди многих людей различных сословий, достатков и уровня влияния, похвастался парень, что, впрочем, было абсолютной правдой, которая подтверждалась в том числе независимыми от Алтея аналитиками РМИ. Может, Засекин и стал моим вассалом, поклявшись служить, но это не означало, что я не буду проверять его деятельность, тем более в столь важном для меня и рода направлении. Так что я просто убедил их, что, заключив договор, у нас будет легче подтолкнуть к доверительным отношениям подрядчика, который им был в тот момент сильно необходим. К сожалению, остальные не могли выполнить контракт в срок из-за мелких происшествий, довольно зловеще улыбнулся Степан, нисколько не скрывая того, что к этим происшествиям причастен он, и у них не оставалось иного выбора. Надеюсь, после тех происшествий ничто не будет вести крадушу Валовых, маг тьмы, да еще и его ранга, способен на многое и, наверное, мне все же не хочется знать, что именно устроил мой вассал. Я оплатил все возникшие издержки за свой счет, уверил меня Засекин. Само собой анонимно, но никто не был расстроен сложившимися проблемами. Тем более мы смогли доказать, что все это были страховые случаи и им выплатили соответствующие компенсации. Работаешь по всем фронтам, слегка улыбнулся я. Стараюсь ради процветания рода, склонил голову хозяин кабинета. И что в итоге? Все как и планировалось. Выбранная мной для демонстрации фирма решила обмануть своих подрядчиков, и уже на следующий день у них начались мелкие проблемы, которые спустя пару дней полностью парализовали их работу, довольно улыбаясь, ответил Степан. Они, конечно, приходили возмущаться, но после разговора с юристами им пришлось признавать свою вину и выплачивать соответствующую компенсацию. Так что система была протестирована, и созданные вами печати показали себя как всегда безупречно. Благодаря этому многие теперь готовы переплатить за само оформление договора, но иметь гарантии, что нарушившему его не поздоровится. Очень хорошо, задумчиво кивнул я. Твоя работа меня радует. Прикладываю все усилия, Егор Николаевич. Но не слишком ли тебе тесно в рамках главы юридической фирмы? Задал я вопрос, который довольно долго откладывал. Все же ты сильный маг. Для меня магия. Он поднял руку, и в ней появился сгусток тьмы, который пытался изобразить из себя пламя, но тепла никакого не давал, лишь сопутствующая вещь, инструмент. Я никогда на нее особо не полагался, но в то же время инструментом тоже надо уметь пользоваться, поэтому и нахожусь в ранге магистра. Этого мне более чем достаточно, чтобы справляться со своими обязанностями и защитить себя от нападения, если оно вдруг случится, зловеще улыбнулся Засекин, и тьма в его руке на пару мгновений взметнулась до потолка, чтобы снова стать потом небольшим сгустком. То, что вы мне позволили прикоснуться к такой вещи, как магический договор, это то, чего я больше всего желал, мечтательно произнес Степан. Тогда постарайся больше без таких провокаций, попросил я. Не беспокойтесь, сделаю все в лучшем виде, согласился со мной парень. Тем более это нужно было только разово для создания репутации. Глава 3. После турнира наши тренировки были возобновлены. Я также выставлял против своих учеников очередных демонов, и те, применяя те или иные связки, расправлялись с возникшей угрозой. С каждым разом они действовали все лучше как команда, но больше всего меня интересовал прогресс Лены, которая по мастерству владения своей смертоносной стихией могла превзойти многих, и в том числе потомственных аристократов, которые работают с огнем из поколения в поколение. Вот что значит дополнительный источник с демоническим пламенем, который как никогда пришелся кстати к ее основному источнику. С каждым днем контроль Лены становился все лучше, и одновременно с этим я видел, как менялась сама девушка. Раньше она готова была пойти за мной на край света, так как я стал единственной ниточкой, связывающей ее с реальностью. После потери памяти, не понимая, что происходит вокруг, мой образ стал для нее спасательным кругом, за который она изо всех сил держалась. Впрочем, неудивительно, что это в итоге переросло в любовь, и, как завершение, бывшая ученица стала моей второй женой. Последняя устраивала все стороны этих сложных взаимоотношений. Вот только в развитие Лены как мага вмешалось перемещение в другой мир и обрыв ранее соединяющей нас магической связи. В другом мире девушка приобрела опыт, который сложно представить в мирное время. И вот этот опыт все чаще проскальзывал в действиях Лены. Огненная одаренная становилась под стать своей стихии, властной и решительной. Пускай это проявлялось вне рамок семьи, но я видел, что постепенно контроль в их команде переходит к ней, и Орлов добровольно снимает с себя эту ношу. Не знаю, что именно довелось пережить Лене, а точнее Ленрид, коей она была в мире демонов, но вот командовать и трезво оценивать угрозу превосходящего себя противника девушка научилась лучше остальных и благодаря этому могла реагировать быстрее, чем Владимир, которого вроде как натаскивали в его роде, как боевую единицу. Роксана, когда я задавал про это вопросы, лишь загадочно улыбалась и открыто говорила, что она не зря сделала Ленрид своей ученицей. Капитан гвардии лорда видела в ней потенциал своего заместителя и те несколько месяцев, что она была в ее подчинении, планомерно натаскивала девушку к выполнению этих обязанностей. После турнира, видя такое развитие у своей жены, я несколько изменил подход к проводимым тренировкам. Если у меня под боком было 12 юных мечников, которых надо натаскивать в том числе в противодействии магам, то почему бы не использовать этот ресурс в тренировках моих учеников? Еще не стоит забывать, что не все бойцы славы Волкова были на боевых постах и в свободное время они продолжали заниматься с Роксаной, чтобы подтянуть свои навыки. Мужчинам, прошедшим через много локальных войнушек, просто было обидно от того, что их укладывает на пол хрупкая на вид девушка, и они вовсю старались исправить эту несправедливость. Так что я решил никого из них не обделять вниманием и, согласовав все с Миемота, мы стали проводить на неделе смешанные тренировки, где каждый привыкал к своим противникам и разрабатывал тактики борьбы с ними. Так-то всем аристократам в той или иной мере преподают боевые искусства, чтобы иметь возможность отбиться от противника в ситуации, когда на концентрацию не остается времени и удается применить только простейшие магические техники. Последние, в свою очередь, не всегда могут быть эффективны, так что порой магам приходится бороться за свою жизнь по старинке. Правда, как показала практика, подготовка моих учеников была все же ниже, чем профессиональные навыки бывших наемников, и ниже учеников Миемота. В любом случае такие столкновения помогали выявить слабые места у каждой стороны и делали из них лучших бойцов, чем они были вчера. Возможно, не сразу и на это потребуется несколько лет, но из такого начинания может вырасти что-то интересное. Но больше всего всех удивила Лена во время первого занятия с мечниками Миемота. Мы же все это время отрабатывали контроль своей энергии. Зачем вдруг понадобилось подтягивать нашу физическую подготовку? Возмутилась Алиса, когда я впервые озвучил свои намерения проводить смешанные спарринги.